Да, мам, тетя Нарцисса хорошая, а что с моим отцом? За все время я видел его только пару раз, да и все хотел спросить, почему мы не выходим на улицу. Тетя Нарцисса столько рассказывала про косую аллею, думаю, мне и нимфодритам бы понравилось. Поспешил я задать вопрос, дабы соскользнуть с опасной темы. Сейчас очень смутное время, Кастор, я боюсь посещать с вами общественные места. Если все упростить, то недавно две политические партии перешли от дебатов к силовому методу решения конфликтов, поэтому на улице сейчас небезопасно. Да и тебе, с твоей чувствительностью, будет там грустно. Сейчас там атмосфера не подходит для прогулок. Вот как решим твою проблему, так и сходим. И один из методов решения – это воспользоваться своим разумом и взять все эмоции под контр. Мама, не отходи от вопроса, пожалуйста. Все же перебил я и сжал ее ладонь. Расскажи, пожалуйста, что с отцом? Он болен, почему его тут нет? Помедлив пару секунд, она тяжело вздохнула, но ответила. Все с ним в порядке, не уверена, что ты поймешь меня, сынок, но думаю, ты должен знать, все же мы семья. Понимаешь, магический мир очень опасен, и как бы родители не берегли своих детей, статистика патологии и отклонений у детей магов довольно высокая, особенно если у родителей не хватает ресурсов, чтобы обеспечить безопасность новорожденного. О таком не напишут в газетах, но некоторые волшебники на время беременности могут уехать в магловский мир. Ведь если никто не знает, где мать будет рожать, то и навредить не смогут, ведь как легче всего ослабить род, как не через его молодое поколение. А у новорожденных ментальное тело только-только формируется, там и обычного сглаза хватит, чтобы нанести ощутимый вред. Но я отвлеклась и замолчала, не решаясь продолжить. «Все хорошо, мама, что бы ни произошло, я с сестрой всегда будем любить тебя». От моих слов на ее губах расцвела улыбка, и она продолжила. «Я довольно хороша в нумерологии и астрономии, сынок, поэтому я смогла рассчитать самые благоприятные даты для рождения своих детей». Прервавшись на секунду, она отвела взгляд, пару раз моргнула, но продолжила, а также человека, от которого надо забеременеть. Тед Тонкс, мы учились вместе, и я честно была готова прожить с ним всю жизнь. Может, это и не была любовь, но он был мне симпатичен. Однако в девичестве моей фамилии была Блэк, меня воспитывали, как и любого аристократа, в преданности роду, соответственно, и выйти замуж я должна была во благо рода Блэк. Вот тут и вышел первый конфликт, они не приняли моих аргументов и расчетов о сильном потомстве, ведь Тед был маглорожденным. Но кто я буду после того, как откажусь от своих планов, не так меня воспитывали, поэтому я решила поступить как задумала. И вроде мы должны были зажить с Тедом как семья, но, все опять пошло не так, тут мама всхлипнула, и у нее полились слезы. Я как мог попытался забрать у нее эти эмоции, но ничего не вышло, она как будто удерживает эту горечь в себе, не дает выйти ей наружу. В этот момент в комнату влетела Нарцисса, видимо, она тоже не выдержала, и стала так же, как и я, обнимать и целовать свою сестру. «Давай, Меда, выплесни всю боль и обиду, хватит держать ее в себе», — шептала ей на ухо Нарцисса. «Мы с тобой, ты никогда не останешься одна». «Да, мама, все хорошо, мы рядом. Думаю, сейчас все средства хороши, поэтому я, по нашей с ним нимфодорой связи, отправил эмоции отчаяния, переживания и надежды, думаю, она поймет». И да, буквально меньше 10 секунд, и в комнату врывается маленькая девочка и с разгона влетает в Андромеду. После такого маневра, который собрал на себя все внимание, мама постепенно начала успокаиваться. Усадив нимфодору себе на колени, а меня приобняв, она все же продолжила. «Либо Тед нашел мои записи и разобрался в них, во что я не верю, либо кто-то из семьи все ему рассказал, в надежде, что он бросит меня, меня буквально предала семья, ведь без разрешения главы рода или его жены так бы не поступили. Это было больно, ведь сильные дети – это сильный род в будущем». Немного помолчав, она продолжила. «А когда вы родились, и Тед не пришел меня навестить, я решила, что и без него справлюсь. Может, я и не смогла бы, но, спасибо, Цисси, ты уберегла меня от очередной ошибки, а я ведь уже думала проглотить свою гордость и пойти к нему». Вытерев слезы, Андромеда решительно закончила. «Я не хочу и не буду запрещать вам общаться с отцом, когда вы вырастете, но знайте, он не пришел тогда, когда был нужен, не разобрался, не поговорил и не позаботился о вас. Он просто ушел и забыл обо мне, забыл о вас. Сейчас он все так же работает в Мунго, скорее всего там и ночует, ведь в этот дом ему больше хода нет», — твердо закончила она. Посидев, обнявшись еще несколько минут и успокоившись, решили перейти к более предметным вещам. Во-первых, Нарцисса, от имени рода Малфой, обратиться к Флеманту Поттеру для разработки артефакта по блокировке или хотя бы приглушению эмоций, что излучают вовне все мыслящие существа. И да, мы все рассказали Нарциссе, она действительно сильно помогла маме, скрывать от нее что-то было бы неправильно, тем более больше половины она и так слышала. Также решили, что пора браться за мое с сестрой образование, поэтому они начнут потихоньку читать нам пока общеобразовательные и исторические книги о магическом мире, его географии и существах, его населяющих. Про клюменцию тоже не забыли, у всех была большая надежда, что данная дисциплина поможет с решением моей проблемы. Строить ментальные крепости, ловушки, обманки и подложные воспоминания – это, конечно, хорошо, но, как и везде, все начинается с малого, а именно с теории и возможности вообще чувствовать и управлять своей ментальной энергией. Поэтому пока только лекции и развивающие игры, в которые будет интересно играть и нимфодре, просто я это буду делать более осмысленно и целенаправленно. Под конец обсуждений я было поднял тему метаморфизма, однако мама остудила мой порыв, сказав, что пока рано, цитирую, «Ваша энергетика еще слишком нестабильна для целенаправленного метаморфизма, растите, мои дорогие, надо еще подождать несколько лет после первых детских выбросов». Пов Нимфодоротонкс, 1976 год. Сколько себя помню, я постоянно чувствовала братика. Мама мне говорила, что обычно, у родственников нету такой связи, и если честно, мне их жаль. Ведь это такое приятное чувство, не просто думать, что тебя любит, а точно знать, без сомнения и недомолвок. Ума не приложу, как люди живут без такого. Даже когда мы начали спать в разных кроватях, то я почти не боялась засыпать одна, ведь чувствовала, что братик рядом, и я могу позвать его в любой момент, и он откликнется и защитит. А как было круто, когда он сделал камень, на который я упала, мягким. Вот я ощущаю, как шероховатый холодный камень царапает мои коленки, и раз, камень уже не твердый, а очень даже мягкий, и боль почти сразу ушла. Братик самый крутой. Да, мама мне говорила, что у братика проблемы с эмоциями, я не очень поняла, что она имела в виду, но если я радуюсь, то и братик тоже, а значит, я буду стараться для него быть все время веселой. А недавно я узнала большой-большой секрет, оказывается, братик уже взрослый. Это было очень неожиданно и необычно. Поначалу я испугалась, что братику будет скучно со мной, что он перестанет со мной играть, но прислушавшись к нашей связи, я успокоилась. Он все еще меня любит. Вот, даже тетя Нарцисса была такой взволнованной, когда подслушивала за дверью, она была такой красной, тяжело дышала, и все время терла свою грудь, наверное, тоже ударилась, поначалу, у меня коленки тоже чесались, но я никому это не расскажу, ведь подслушивать плохо, а тетя Нарцисса хорошая, она помогает братику быстрее вылечиться, по крайней мере после того, как они вместе выходят из комнаты. Я чувствую, что братику хорошо, а еще мне немного обидно, я уже поняла, что обычно у детей есть мама и папа, но папу я почти не помню, вместо него со мной постоянно была тетя Нарцисса, хотя когда мамы нет дома, братик иногда ее называет мамой, но это тоже большой-большой секрет. У-у-у, я завидую, братик уже взрослый, даже магический выброс был, и его будут учить всяким интересным штукам. Я тоже хочу быть рядом с ним. Прямо сейчас, в этот момент в детской комнате раздался громкий хлопок, а там, где еще недавно стояла девочка, на полу образовалась круглая выемка, с четко обрезанными, ровными краями. И спустя буквально секунду, в небольшой, хорошо обставленной комнате, из ниоткуда появился сильный порыв воздуха, и на невысокого мальчика упала так похожая на него девочка. Пару секунд все находились в ступоре, с непониманием смотря на эту картину, а дальше завертелось. Нимфодора заплакала, Кастор бросился ее успокаивать, Нарцисса быстро прятала грудь и отправляла Патронус, выглядящий как ласка, своей сестре. Примечание к главе. Немного поясню за энергию эмоций. Чувственный дух является пять оболочкой души, которая отвечает за эмоции, то она должна из чего-то состоять, вот тут и выходит на сцену энергия эмоций. По аналогии, как мыслительный дух состоит из ментальной энергии, с которой работают те же эксклементы или гелементы. В данном мире это пока не изученный тип энергии, и он раскроется дальше в тексте, однако вот вам банальный пример. Есть харизматичный лидер, и он буквально заряжает своими эмоциями окружающих, так вот, в волшебном мире заряжает уже без скобочек, он буквально проецирует свою энергию вовне, пусть даже и неосознанно, банально потому что не ощущает ее. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 5 тебя заказали. Пов Андромеда Тонкс. Да, у сестренки случился магический выброс, и это было просто-таки как снег на голову. Не скажу, что это было не вовремя, но было забавно наблюдать, как нарцисса в панике прячет свою грудь обратно в платье. Может, она приобрела курс зелий для роста, или это из-за лактации, но на вид у нее сейчас размер между тройкой и четверкой. В основном детские выбросы не несут опасности ребенку, ведь это инстинктивное применение магии, а один из сильнейших инстинктов человека – это инстинкт самосохранения. Однако последствия таких выбросов бывают самые разные, и вот они уже могут ранить, а то и убить самого юного мага и людей, его окружающих. Та же Нимфодора появилась на высоте около 1,5 метра от уровня пола, упади она не так удачно, и могла бы пострадать. Но, как мне рассказывала нарцисса, за детские выбросы ни в коем случае нельзя наказывать, так как это может поставить эмоциональный блок на проявление магии в любом виде, а с возрастом, если это вовремя не исправить, то блок может закрепиться, и уже взрослый маг на подсознательном уровне будет опасаться работать с магией. Поэтому, как только все отошли от ступора, все пришло в движение. Прибежала Андромеда и начала накрывать на стол праздничный ужин. Нарцисса потащила все еще напуганную Нимфодору мерить разные яркие платья, а я, все, что я мог, это выжимать себя до донышка и посылать ей эмоции радости, счастья и заботы, ведь я действительно был рад случившемуся. Павкастер Тонкс, 1978 год. С того дня мое с сестрой расписание значительно поменялось, а я наконец-то смог получать больше информации о мире, в котором сейчас нахожусь. Тренировать, хоть и в игровой форме, навыки управления различными энергиями и собственной маной, слушать импровизированные лекции и читать книги. В основном с нами занималась тетя Нарцисса, так как маму все чаще стали вызывать на работу, а, по словам Нарциссы, ей дома скучно, но я подозреваю, что она лукавит. Сейчас на дворе 1978 год, темный лорд все активнее терроризирует население магической Англии, да и я подозреваю, что обычная Англия тоже страдает, ведь ему нужно где-то брать жертв для создания инферналов и прочих существ. Наш дом должен быть вне удара, хоть мою маму и выгнали из рода, по крайней мере так говорят, а когда я решил это уточнить, она ушла от вопроса, не подтвердила, но и не опровергла. Я сильно сомневаюсь, что на дом родней основных сторонников темного лорда посмеют напасть, тем более тет в основном ночует в больнице, а СВ Мунга всегда была нейтральной территорией. Если канон все еще актуален, то до падения Волан-де-Морта еще около 3 лет. Что ж, подождем, пока он самоубьется о младенца. Было бы, конечно, интересно постоять в уголку и понаблюдать, как лорд судеб Волан-де-Морт будет действовать в реальности. Может, в другом углу из-под мантии невидимки высунется бузинная палочка и развоплотит его, кто знает. Однако мой попаданческий опыт не настолько велик, и в 5 лет вселенную я нагнуть не могу, поэтому сейчас лучшая тактика – это тактика невмешательства. А по поводу нарциссы, скорее всего, ее дом сейчас переполнен людьми сомнительной благонадежности. Люциус должен постоянно пропадать в министерстве или на рейдах, так что она просто не чувствует себя там в безопасности, поэтому и находится в основном у нас, даже в последнее время стала оставаться на ночь. Но не думаю, что отсутствие нарциссы в Монаре на что-то повлияет, она и в каноне должна была не особо выходить из своей комнаты. Наши лекции о магическом мире больше походили на пикник. Нарцисса трансфигурировала покрывало, левитировала его в тень под раскидистое дерево, выкладывала несколько тарелок с нарезанными фруктами и вела нам лекцию о том, как устроен магический мир, как он пересекается с миром простецов, как и почему маги ведут себя так, а не иначе. От таких посиделок так и веяло чем-то домашним и теплым. Неудивительно, что иногда Нимфодора забывалась и так же, как и я, называла нарциссу мамой. От такого она прям лучилась довольством и нежностью. Нарцисса пока пыталась сохранить нашу психику, не вдаваться в подробности и не жестить, но мне уже по недомолвкам становится понятно, что магический мир намного больше и опасней, чем нам показали в фильмах и рассказали в книгах. Ведь основные действия книг происходили на территории Великобритании, и то на самом краю запретного леса уже всяческих тварей развелось, а это мы на острове. А что там, за Ла-Маншем? Если верить канону, то есть школа Шармбатон, красивые, но притесняемые вейлы, однако многие жены именитых политиков, вейлы, чемпионка в турнире трех волшебников тоже вейла, уже чувствуется какой-то подвох. Тем более ни слова не было сказано о тварях, населяющих древний Китай, ни о йокаях Японии, ни о вудуистских практиках Африки, ни о жертвенных гекатомбах в древних залах Греции, как-то так. А главное, что ломает каноничную картину мира, это статут секретности. А да, он существует и здесь, но нет, не для того, чтобы уберечь бедное, малочисленное по сравнению с простецами, магическое сообщество, а для того, чтобы уберечь мир от разрушения, потому как межмировых порталов еще не изобрели, а жить магом где-то надо, и жить хорошо. Ведь маг – это уже больше, чем простой человек. Обученный маг может оперировать таким количеством маны, которую можно превратить в электроэнергию, что и не снились современным электростанциям. Но количество маны – это полбеды. Сам смысл в том, что мана универсальна, и все упирается в знания, в контроль и фантазию мага. В теорию магии мы пока не углублялись, но и поверхностных лекций хватило, чтобы перестать внутренне кривиться на слово «магл». Ведь разница оказалась огромна. Сама возможность управлять активным эфиром открывает такие возможности, что просто дух захватывает. Для нашего лучшего понимания Нарцисса описала масштабные технические сооружения, которые простецы строят для выработки электроэнергии. Сколько человека, часов и ресурсов было потрачено на логистику, выработку оптимальных решений эксплуатации объектов и правил безопасности. И все это для того, чтобы получить и использовать только один тип энергии. При этом каждый маг имеет в своем распоряжении универсальный, условно бесконечный источник энергии. Как тут вообще хоть что-то можно сравнивать? Это как если бы у каждого человека за пазухой был ядерный реактор. Однако надо понимать, что маг магу рознь, многое зависит от того, как маг использует эту энергию. Ведь для банального большого взрыва хватит деления тяжелого атомного ядра. Сотворить такое даже с помощью палочки сложно, слишком много условий необходимо отобразить в жестах, да и маны нужно прорву. Поэтому, если все же есть необходимость, то используют ритуалы, которые, увы, в бою неприменимы. Как еще один вариант самоубийства, это трансфигурировать сферу Плутония-239 или Урана-235 в 11.50 кг соответственно, тогда цепная реакция пройдет без специальных заклинаний, но, везде есть это но. Зачем? Такую прорву маны можно потратить с большей пользой, да и маги от такого взрыва особо не пострадают. В этом моменте я Нарциссу не понял, как так, маг не пострадает от ядерного взрыва, но на мой вопросительный взгляд она ответила, что это слишком сложные вопросы. Но сам факт возможности одному магу устроить ядерный взрыв посредине города пугало. Вот как раз из-за таких недоучек-самоубийц, которые начитались книжек по физике и думают, что они все знают и круче вареных яиц, а все маги живут в средневековье, и был создан статут секретности. По словам Нарциссы, я понял, что ядерная реакция деления – это примитив для опытных магов-универсалов, они просто мыслят иначе, ведь когда у тебя есть универсальный источник энергии, и ты умеешь им пользоваться, тебе уже не надо платить за электричество. Так, по аналогии, обученный маг-универсал – это сам себе строительная фирма, колхоз, завод по добыче и переработке сырья и так далее. Для сравнения, от таких магов можно удостоиться одобрительного взгляда, если создать ритуал, вибрация которого войдет в резонанс с вибрацией тектонической плиты, заставив ее быстрее двигаться, для того чтобы где-то в Атлантическом океане появился новый остров. Но, как и везде, есть нюансы. Здесь они заключаются именно в становлении этим самым магом-универсалом. Вроде как таких на всей планете не так уж и много, она и сама не уверена, мало ли сколько отшельников закопалось в своих лабораториях. В основной своей массе современные маги – это обыватели с палочками, недоученные слабосилки, либо узкие специалисты. Под конец таких посиделок Нимфодора начинает скучать. Она банально не понимает, о чем идет речь, но, как и всегда, я не удержался уточнить что-то, а конкретно сейчас про ядерное оружие. Оказалось, что все так называемые ядерные чемоданы контролируются магами, мало ли что может произойти. Конечно, для магов убрать последствия радиационного загрязнения не является проблемой, но кому нужны такие сложности? Вот тут я опять не выдержал и спросил нарциссу, как, и она мне спокойно ответила. Волшебник навешивает на себя противопылевой щит, щит против ионизирующего излучения, головной пузырь, или его полное название самоподдерживающийся кислородно-азотный конструкт, мобильная версия, и с помощью специально рассчитанных масштабных заклинаний стирает опасные вещества, такие как йод-131, стронций-90, цезий-135 и другие. Им это удается довольно легко, так как многие люди боятся данных веществ и желают держаться от них подальше, а значит, коэффициент значимости значительно снижает затраты маны. Я уже хотел наброситься с вопросами на еще не осознающую того, что только что обрекла меня на бессонные ночи нарциссу, Акилев на беспомощную ланью водопоя. Но прибежала мама, причем из дома, подхватила нимфодору и приказала бежать за ней. А как только мы осознали, что у нее на лице не обычная мягкая улыбка, а мрачная сосредоточенность, мы услышали, как по барьеру, что ограждает дом, прошелся сильнейший удар. Пов Андромеда Тонкс. Да как они посмели, твари, в мыслях тигрицей рычала Андромеда. Я как чувствовала, что сегодня стоит остаться дома, но нет, срочный вызов, мы без тебя не обойдемся, твари. Вспоминая, как посреди процесса по плетению сложнейшего заклинания для разрушения проклятия активировался сигнальный артефакт защитного периметра дома, я пришла в ярость, так как остановиться уже не могла, разве что направив вложенную в плетение ману в стену, что однозначно привело бы к разрушению этой самой стены, а за ней наверняка есть пациенты. Расталкивая всех, кто встречался на пути, я подбежала к общественному камину, зачерпнула горсть летучего пороха. Тонксхаус, громко сказав адрес и кинув горсть летучего пороха в камин, и, ничего, миссис Тонкс, камины сейчас на плановом обслуживании, подождите, пожалуйста, немного. И виноватая улыбочка. Я запомнила тебя, ублюдок, обожгла я его взглядом и бегом направилась за пределы больницы, так как в самой больнице был развернут мощнейший стационарный антиоперационный купол. Уже у самого выхода меня окликнул Гиппократ Смитвик. Миссис Тонкс, у вас по расписанию снятие проклятия в 183 и краткой палате, поторопитесь, у вас и так прогулов достаточно, иначе я буду вынужден подать прошение о вашем увольнении. И такая же виноватая улыбочка, как у ублюдка возле камина, а в глазах так и читалось, что, думала, я забыл. Нет, я все помню. Поняв, что это все спланировано, я больше ни на что не обращая внимания, выбежала на улицу и попыталась отпарировать домой, и, снова ничего. Твари хорошо подготовились, наверняка развернули над домом антиоперационный купол, ничего, не вы одни такие умные. Достав сильнейший пробойник, замаскированный под кулон, подаренный еще во времена учебы в Хогвартсе, со словами: «Для того, чтобы ты всегда могла попасть домой, ты был прав, дядя Рион, он приведет меня домой, в мой настоящий дом». Все же не зря я столько работала с перенастройкой артефакта. Подав собственную ману в артефакт, я почувствовала, как меня начинает затягивать в пространственную воронку. Я не стала сопротивляться, а, наоборот, потянулась на другую сторону, к своим детям. Может, как раз это и помогло мне пробить купол над моим домом. Не знаю, от кого они его ставили, но сил явно не пожалели. Появившись в своем рабочем кабинете, я бросила пару поисковых заклинаний и побежала туда, где почувствовала отклик. Хорошо, что все были в одном месте. Выбежав на улицу, я заметила еще ничего не знающих о нападении детей и свою младшую сестренку. Я только успела подхватить растерянную нимфодору и крикнуть остальным, чтобы следовали за мной, как услышала удар по защитному куполу. Видимо, они узнали, что их антиоперационный купол пробит, и решили действовать. При первом ударе с атакующих слетела маскировка. Перед моим домом стояло 5 человек в черных мантиях и серебристых масках. Все в дом, я активирую осадные уровни защиты, это поможет куполу продержаться подольше. Забежав в дом и не слушая никаких вопросов, я начал активировать защитные контуры. До дома на гримма этой защите, конечно, далеко, да и активной защиты нет, но хоть так. По мере активации контуров все больше накопителей маны включались в работу, постепенно отдавая накопленную за годы пассивной работы ману. Изначально купол был прозрачным. Такт, Купол покрылся черной сеткой. Такт, поверхность купола замылилась. Такт, под куполом образовался кромешный мрак. Лучи солнца больше не проникали под защиту дома. Все же я неплохо поработала, немного улыбнулась я. Подвесив под потолок люмус, я села на кресло, прижав к себе испуганную нимфодору. Повернув голову, я увидела все еще шокированных Кастора и Нарциссу. Ну, Кастор, это понятно, он еще такого не видел, а вот чему удивляется Нарцисса, не пойму, ее же учили вместе со мной. Не понимаю, Меда, как они могли напасть на твой дом, тем более я тоже здесь. А вот и ответ, почему она так удивлена. Не знаю, Цисси, но мне это не нравится, от нас явно чего-то добиваются, но я пока не пойму чего. Сегодня на работе меня задерживали как только могли, явно не хотели, чтобы я попала домой, а значит, кто-то это спланировал. Но сейчас это все не важно. Главный вопрос, как нам вывести детей из-под удара? Те, кто это спланировал, явно позаботились о том, чтобы Авроры не спешили на вызов. Мы можем отправиться на наше место, о нем, кроме нас троих, никто не знает, задумчиво предложила Нарцисса. Только надо провести ритуал отсечения плоти, раз у кого-то на нас планы, то он явно озаботился всем возможным, чтобы не потерять нас из вида. Думаешь, Белла не рассказала о нашем месте своему обожаемому темному лорду? Процедила я, еле сдерживая свою злость. Ведь это его шавки сейчас ломают защиту моего дома. Мы клялись, помнишь, это только наше место, а без одобрения хотя бы двух из нас его никто не найдет. Спокойно ответила Нарцисса. Ладно, все равно у меня других идей нет, а по показателям, пока мы говорили, защита уже просела на процентов 30. Ответила я и понесла нимфодору в подвал. К сожалению, в этом доме нет специально оборудованного ритуального зала, но после того, как я закрыла сюда доступ всем, кроме Нарциссы, я решила переоборудовать подвал. Сколько же труда и средств было вложено в изготовление обсидиановых накопителей, но все не зря. Тут же было подготовлено небольшое пространство для ритуальных кругов. Ритуал отсечения плоти является стандартным ритуалом любого уважающего себя мага. Это как помыться в душе после тяжелого рабочего дня. Дело в том, что волосы, ногти, частички кожи и даже вещи, которые маг всегда носит с собой, имеют отпечаток ауры владельца, и по этому отпечатку можно найти мага. Однако со временем аура человека меняется, поэтому необходимо постоянно обновлять запасы. Также еще есть поиск по крови, но там уже своя специфика и свои ритуалы. Быстро начертив рунный круг, все по очереди заходили в него, а я подавала ману на активации ритуала, но мы не успели. Как только Нарцисса вышла из ритуального круга, а я собиралась в него войти, раздался оглушительный треск. Наверняка в этот момент купол над домом пошел трещинами. «Бери детей и отправляйтесь, защита сейчас рухнет!» — крикнула я Нарциссе, попутно впихивая Кастору в руки тревожный чемодан с расширением пространства. «Нет, Меда, зачем тебе тут оставаться?» — с непониманием спросила Нарцисса. «А кто сказал, что я тут останусь?» — усмехнулась я в ответ. «Но и в наше место мне нельзя, за мной явно следили, поэтому...» Снимаю тоненькое кольцо с мизинца и протягиваю его Кастору. Это пропуск в мое с сестрами убежище, без разрешения с двух таких колец в убежище не попасть. Проговорила я и обняла своих детей на прощание. Не переживайте, все скоро закончится, сразу после вас я отправлюсь по экстренному портключу в больницу СВ. Мунга, такие выдают всем специалистам. Еще раз всех быстро обняв, я проговорила, все, не задерживайтесь. «Нарцисса, жду тебя в Мунга к утру следующего дня, будем разбираться, кто посмел напасть на наших детей». Увидев, как загорелись глаза Цисси после моих слов, а в особенности наших детей, мне стало спокойней, она сделает все, чтобы уберечь их. Дождавшись громкого хлопка и запомнив, как встревоженно и непонимающе на меня смотрел Кастор, я тоже активировала свой экстренный порт-ключ. Сделан он был явно похуже, чем тот, который мне подарил Орион. Однако он сработал, хоть и не так, как ожидалось. После полусекунды пребывания в операционном канале я почувствовала резкий толчок. В себя я пришла лежащей на какой-то полянке в луже собственной рвоты. Плохо соображая, первым делом проверила состояние портключа. Дерьмо, на всем экономит, крысы министерские, подумала я, весь корпус был оплавлен, видимо, руны или материал не выдержал проходящих через них потоков маны. Ну или им помогли не выдержать. Ладно, надо двигаться, меня дети ждут. Начала подниматься я, однако, не успев даже подняться на колени, я почувствовала толчок, и вот я уже лечу, в ожидании падения пробую сгруппироваться, тщетно, удар спиной о дерево чуть не ломает меня пополам. Что, сучка, решила сговориться с фениксовцами за спиной нашего обожаемого лорда, проговорил один голос, попутно пнув в голову тело перед собой. Я не слышу ответа, сучка, хотя ты же Блэк, у тебя же эго, сука, высотой с Эверест, отвечай, падаль, и снова пинок в голову, да так, что чуть не потеряла сознание. Ты бы с ней помягче, Дирик, с тебя же спросит, когда мы ее притащим к лорду, послышался второй, чуть шепелявый голос. А кто сказал, что мы ее оставим в живых, ухмыльнулся первый. Тебя заказали, девочка, слышишь, тебя заказали, кто-то тобой очень недоволен, а я так хотел сохранить крюк на будущее. Тогда, ну, может того, по разу, вновь послышался шепелявый голос, раз ее все равно убивать здесь будем. Ты что, дебил, насиловать чистокровную, обученную волшебницу, тебе что, маглов не хватает? Поверь, у них там все одинаковое, удивился такому предложению первый, кончай ее, а с меня, так уж и быть, флакончиком артенции. При этом голос постепенно удалялся. Хорошо, дери, договорить он не успел, понимая, что до заказчика ей уже не добраться, да даже до сучьего Дерика в таком состоянии ей не добраться тоже, а в живых ее не оставит, она решилась. У некоторых древних семейств есть обширный набор посмертных проклятий и заклинаний, но главное в них то, что организм высвобождает всю прану, попутно сгнивая, при этом абсолютно не затрагивая иные оболочки души. Таким образом, это безболезненная, чистая смерть, которая, во-первых, гарантирует целостность души, во-вторых, от тела и в диаметре до 5 метров от него не остается абсолютно ничего, тем самым маг может забрать с собой обидчика и при этом не оставить собственное тело, ведь тело сильного мага – это просто кладезь дорогих ингредиентов, плюс поиск по крови родни. В общем, Андромеда решилась. На тихой, ничем не примечательной полянке раздался громкий хлопок и порыв воздуха. «А-а-а-а! Вот бешеная сука!» — раздался крик одного человека. «Блядь, сука! Блядь! Как же больно!» — орал Дирик, зажимая в руках половину правой стопы. Еще недавно срез стопы идеально совпадал с ровным краем воронки диаметром чуть больше 5 метров. Все же последняя воля волшебницы и желание добраться до того, из-за кого она больше не увидит своих детей, сделали свое дело. Так и знал, что эта сучка выкинет что-то такое, уже чуть более спокойно проговорил Дирик, ведь он успел наложить обезболивающее заклинание до болевого шока. Ладно, дело сделано, надо убираться отсюда. Примечание к главе. Автор не является специалистом в ядерной физике. Если кто разбирается лучше и нашел ошибки, пишите в личку или в комментариях. О местной теории магии будет рассказываться в следующих главах, но в данном фанфике магия действительно может все. Адрес. Тонкс Хаус, это дом семьи Тонкс, однако первый вариант звучит круче. По поводу техники самоубийства, а почему нет? Одномоментное высвобождение праны, это довольно много энергии. Тогда почему на балу нельзя убить всех неугодных? Во-первых, эти знания не выходят за пределы рода, во-вторых, у человека должен быть определенный настрой, а в-третьих, надо еще найти человека, который на это решится. И даже если все совпало и вы смогли подготовить живую бомбу, то можно придумать достаточно уловок для минимизации рисков, вся полезность этой техники во внезапности. Артефакт под названием «Крюк», относительно дешевый аналог артефакта «Аппарационная сеть», выбивает объект из канала аппарации, при условии, что заряд артефакта пробьет стенку канала, целостность объекта при этом не гарантируется. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 6. Было три сестры. Интерлюдия Нарцисса Малфой. Пов Нарцисса Малфой. Прибыв в наше с сестрами тайное убежище, я с детьми продолжила стоять молча некоторое время. Не знаю, чего мы все ожидали, но постоять так и помолчать казалось сейчас правильным и уместным. Почему-то у меня сложилось такое впечатление, что я больше не увижу меду. Она всегда была связующим звеном между нами тремя, не настолько буйная, как Беллатрикс, но и не настолько покладистая, как я в детстве. Постаравшись отогнать такие мысли, которые больше похожи на прощание, я осмотрелась вокруг. Взгляд тут же отметил следы мелких лапок на пыли, ободранные занавески, пару оторванных дверей от шкафчиков. Только сейчас до меня дошло понимание, что в последний раз я была здесь около 10 лет назад, а из самоподдерживающихся заклинаний тут только модифицированный Фиделиус, слишком уж он прожорлив, на большее просто не хватило активного эфира вокруг. Решив, что ничего слишком опасного для детей не должно было успеть завестись, я решила немного отвлечь их яркими лучевыми заклинаниями. Этот дом был заброшен на протяжении более 10 лет, начало я немного зловещим тоном. За это время тут успело завестись множество опаснейших магических созданий. От этих слов дети немного оживились, у них еще были яркие воспоминания про штурм дома, но там все происходило быстро, и если Кастор выглядел озадаченным и мрачным, он явно понял, что произошло, но не знает, почему это случилось, как в принципе и я. То Нимфадора совершенно ничего не поняла, но она видит, что вокруг нее знакомые люди, а значит, все хорошо, просто обстановка резко поменялась. Но не беспокойтесь, мама Нарцисса с вами, а значит, вам нечего бояться. И стала в показушно-горделивую позу, в ответ я получила пару робких улыбок. Поняв, что я хочу сделать, Кастор решил мне подыграть. «Нимфи, смотри», — указал он на отпечатки следов на пыльном столике. Лапки у них явно когтистые, и Нимфадора без страха, хоть и не отпуская руку брата, пошла рассматривать стол. В итоге мне удалось разрядить обстановку. В малом количестве магические паразиты, такие как Докси и Пикси, не представляют никакой опасности. Посылая в них шуточные, яркие заклинания, мне удалось развеселить Нимфадору, а с ней повеселел и Кастор. Подходя к своей бывшей спальне, я увидела, как из-под кровати показалась черная дымка. Поняв, что Бобгарта им видеть рановато, я резко остановилась. Увидев, как Кастор вопросительно вздернул бровь, ответила, что в комнате Бобгард, увидев вытаращенные глаза и заметив, как он без дальнейших вопросов, что довольно необычно, сгреб любопытную Нимфадору в объятия и не отпускает ее, я вошла в комнату. Интересно, где он уже успел встретить Бобгарта, раз так эмоционально на него реагирует. Отстраненно подумала я, оценив скорость преодоления моей ментальной защиты и признав Бобгарта чересчур сильным для практики окклюменции у детей, я без промедления кинула в него Эрисиар, это специально разработанное заклинание против бестелесных сущностей. Каким бы ни был призрак, он не может остаться на земле просто так, его должно что-то держать, либо это цель, как, например, мстящие призраки, либо предмет. Вот против первых и было создано это ментальное заклинание, оно просто стирает цель призрака, а значит ему больше незачем оставаться в мире живых. В итоге Бобгард без всяких спецэффектов истаял в воздухе. Я была в настоящем шоке, когда пролистывала учебник по защите от темных искусств последней редакции. Мало того, что само название вводит в заблуждение, деля искусство на темные и светлые, так еще они предлагают дожидаться, пока Бобгард окончательно пробьет ментальную защиту ученика, превратиться для него в самое страшное существо, и только после этого обезвредить. Зачем? Максимально накачанная инсиндия в призрака, и нет проблем. Я бы и сама не изгалялась, так не хочется портить обстановку в своей комнате. Закончив зачистку дома от магических тварей, мы начали приводить дом в порядок. Точнее, я использовала очищающие и восстанавливающие чары и попутно рассказывала про сам дом. Сколько же воспоминаний он хранит? Думаю, у каждого ребенка было желание иметь свое место, подальше от взрослых. Кто-то прятался под кроватью, кто-то строил шалаш в лесу, но мы ведь блэки. Поэтому мы построили свой небольшой, но домик. Мы его сами построили, в том возрасте это было действительно неплохим достижением. А сколько было усилий, чтобы сохранить это место в тайне. Помню, как будто это было вчера, заходит три маленьких девочки в платьях в строительный магазин. «Нам надо три грузовика с кирпичами», — говорит брюнетка. «И доски, нам нужны еще доски, длинные», — говорит блондинка. «И еще шифер», — говорит шатенка. «А цемент вам нужен?» — спрашивает продавец. «Нет», — хором ответили они. «Мы все будем склеивать», — решила уточнить блондинка. «И главное, заказ приняли и доставили куда надо». Пачка фунтов заткнула все недовольные рты. А сколько было всего, пока мы его строили? Конечно, уже учась в Хогвартсе и изучив чары вечной трансфигурации, мы перестраивали наше убежище несколько раз, ставили скрывающие и защитные чары. Вершиной маскировки было модифицированное заклинание Фиделиус, завязанное на кровь и три кольца. Да, это был неплохой полигон для практики. Под ностальгические разговоры была проведена уборка, детям было интересно слушать о молодости их мам, но под вечер, Когда уже все поели, а камин был растоплен, переживания Андромеде накатились новой силой. «Кастор, давай я тебе расскажу, как пользоваться кольцом-пропуском», — проговорила я, чтобы не сидеть в молчании. «Да, с виду простое серебряное колечко», — покрутил он кольцо в руках, — «так и должно быть», — кивнула я. «Для начала капни на него своей кровью, в тебе достаточно крови Блэков, оно тебя примет и сменит привязку». Без лишних промедлений и сомнений мой мальчик выполнил то, что я ему сказала, это немного подняло мне настроение, ведь мы уже проходили технику безопасности по обращению с посторонними вещами, и он знал, что капать кровью на непроверенные вещи смертельно опасно, а значит, он мне полностью доверяет. «Теперь проведи пальцем по внутренней части, чувствуешь в трех противоположных местах, треугольником, шероховатости, прощупай внимательно, это мои с сестрами инициалы, да, есть ББ, а ПНБ. Как только от меня придет запрос на перемещение, часть кольца с моими инициалами нагреется, тебе останется лишь подать свою ману в часть кольца с моими инициалами, как на наших тренировках с кубиками, этого будет достаточно. Только на запрос от Беллатрисы пока не отвечай, я не знаю, где она и в каком состоянии находится». «Хорошо, не переживай, я все запомнил». Он ответил так уверенно и с заботой в голосе, что я не удержалась и обняла его, а вместе с ним и Нимфодору. Но идиллия не продлилась долго. «А когда мама придет?» — спросила Нимфодора. От этих, вроде, простых слов так сильно кольнуло сердце, но, почувствовав, как мой Кастор ободряюще сжал ладонь, я все же ответила. «Завтра утром, пока вы еще будете спать, я отправлюсь в больницу СВ. Мунга, Андромеда должна будет меня там встретить». Погладив нимфи по голове, я добавила. «Все будет хорошо, вот увидишь. А сейчас пойдем, я уложу тебя спать». «Нет, не хочу одна», — воскликнула нимфи. «Не сегодня», — чуть тише добавила она. «Хорошо, тогда ляжем сегодня все вместе. Кастор, ты не против?» Увидев там ни грамма недовольства, я вздохнула с облегчением, а внутри расплылось такое теплое чувство. «Это очень нехорошо, испытывать такое к моему сыну, но рядом с ним мне всегда было так хорошо и спокойно, еще с самых первых дней. Только через 3 года... После того, как я начала помогать Андромеде, я осознала, что испытываю сексуальное наслаждение, когда кормлю его грудью. Поняв, что это ненормально, я решилась погрузиться в глубокий медитативный транс для самоанализа на несколько суток. И меня не на шутку взволновало то, что я поняла. Я немного сумасшедшая, да, именно так, немного, потому что все Блэки немного безумны, по крайней мере те, кто долго был подключен к семейному алтарю. Началось все с момента, когда Андромеда попросила меня воспользоваться зельями, чтобы вызвать у себя лактацию. До этого мне было просто приятно находиться рядом с детьми, особенно с моим Кастором. Боже, я даже в мыслях его своим называю. Ведь я всегда хотела себе сына, а тут мальчик, которого ты уже воспринимаешь, может, не как сына, но как члена семьи, говорит свое первое слово и называет тебя мамой. Да, все началось именно с того момента, а потом оказывается, что он уже и не такой малыш, и не отказывал, ведь, когда я тянула его в отдельную комнату, видел, что мне приятно. Вот и что теперь с этим делать? Все эти мысли пронеслись в голове, пока мы втроем шли в спальню. Без стеснения, переодевшись в хлопковые ночные одежды, мы улеглись в кровать, я легла с краю, так как мне с утра надо будет вставать, а Кастор с нимфи в обнимку улеглись в середине кровати. Не было обычных домашних разговоров, шуточек и попыток разрядить ситуацию. Обстановка была не та, все хотели, чтобы поскорее настало завтра. Уже через 5 минут я услышала, как дети тихонько засопели, решив, что и мне пора, установила себе ментальную установку на пробуждение в 5 часов утра, я также погрузилась в сон. «Где же ты, сестренка? Ты же обещала!» — мысленно кричала я, в очередной раз взглянув на часы. 7 утра, а ведь на стойке сказали, что вчера, как ты ушла, так и не вернулась. Поняв, что продолжать здесь ждать, это понапрасну тратить время, я отправилась на Гримма, 12, если ее там нет, то хотя бы взгляну на родовой гобелен. Конечно, тетушка Вальбурга ее выжгла, но, может, хоть какие-то сведения о ее состоянии я узнаю. С такими мыслями я и отпарировала ко входу. Поправив платье, я уже планировала постучать, как дверь бесшумно открылась передо мной. Гостиная встретила меня тишиной и запустением, ни голосов, ни шелест ветра в занавесках, только головы домовиков смотрят на тебя, Одни раболепно и жалобно, другие как бы осуждающе. Пройдя дальше и заметив, что в гостиной никого нет, я прошла в столовую, а там, смотрелось это неестественно и жутко, большой стол, полностью заставленный яствами, и 6 сервированных мест. Дядя Рион сидит по центру, справа от него одно место, видимо, предназначенное для наследника Регулуса, слева, на краю стула, с выпрямленной спиной, сидит тетушка Вальбурга, и еще 2 свободных места, думаю, для Беллатрикс и для меня, а вокруг абсолютная тишина, как будто все краски выгорели, они просто молча пьют чай. Сколько они уже так сидят? Пронеслось у меня в голове. О, Нарцисса Малфой, мы вас уже заждались, присаживайтесь. Протянула Вальбурга, указывая ей на 2-й стул слева от себя. Дядя Рион, тетя Вальбурга, сделала я 1000 раз отточенный книгсон. Рада вас видеть. И присела на выделенное мне место. Заговорить первой будет проявлением неуважения к этому дому, а значит, у меня есть время обдумать увиденное. Первое, что пришло в голову, они не в себе. Носить маски для аристократов – обыденное дело, но тут такое ощущение, что они приклеились намертво, в кругу семьи, которой доверяешь. Такого раньше не было. Всего 6 лет назад, а по меркам магов, можно считать, совсем недавно, меня дружно проводили в новую семейную жизнь. Да, не было шуток, криков, мы ведь не в цирке, но присутствовало чувство единства и домашнего уюта. А сейчас, нет, это уже куклы, а не люди. «Что же с вами случилось? Как поживает ваш муж, Люциус?» – спросила Вальбурга, а Орион все еще даже не посмотрел на нее. «Все хорошо, тетушка Вальбурга, министерство забирает все его свободное время, весь в работе и заботах о роде Малфой», – ответила я, пытаясь высмотреть хоть что-то в глазах Вальбурги, но ничего, как будто в серую стену смотришь, я бы подумала, что они под подчиняющими заклятиями, и это могло бы быть правдой, не находись мы в родовом доме и вблизи родового алтаря. Нет, если бы что-то и было, то давно бы вымыло под таким напором. Тут что-то другое, намного глубже. А как ваше здоровье, тетушка Вальбурга? Мы хоть и маги, но время от времени. Все в порядке, Нарцисса. Перебила меня тетя, а и так натянутая улыбка окончательно увяла. Ты к нам по делу, или проведать пришла? Вспомнив, зачем я сюда вообще пришла, я ответила. По делу, тетушка Вальбурга. Хотела взглянуть на родовой гобелен Блэков. «А что случилось?» – спросил Орион, а в его глазах даже промелькнуло любопытство. «Давно не виделась с Беллатрикс, никак не могу с ней встретиться, хотела убедиться, что с ней все в порядке. И даже не соврала, я и вправду хотела бы убедиться, что Белла жива и здорова. Что ж, Вальбурга, будь добра, проводи Нарциссу к гобелену, а я пока посижу, подожду Регулуса». Каждое последующее слово он говорил все тише и тише, а имя своего сына практически прошептал. Встав и последовав за Вальбургой, я осматривала дом. Складывается такое ощущение, что дом не убирался как минимум год, а то и 2, а надо всего отдать один приказ домовику, но нет, видимо, в таком состоянии их все устраивает. Зайдя в комнату с гобеленом, первым делом я удивилась тому, как он обветшал за это недолгое время. А ведь это наглядное доказательство, что что-то не так, за гобеленом всегда ухаживали, всегда. Это было наглядным доказательством исключительности рода Блэк. Сейчас же это бледное, выцветшее подобие того, что я помнила. Вместо яркого зеленого фона, болотный, вместо серебристых бутонов и листьев, пожухлые, скрюченные, вместо толстых, ровных ветвей, узловатые веточки, а края гобелена вовсе как будто кем-то погрызены, и только надпись на самом верху «Благороднейшее и древнейшее семейство Блэк» вместе с девизом «Чистота крови навек» остались все такими же яркими, и тут не поймешь, то ли эта надпись символизирует несгибаемость принципов, то ли плюет тебе в лицо, крича, что Блэки исключительные, не замечая обстановки вокруг. Выкинув посторонние мысли из головы, я быстро нашла выжженный портрет Андромеды, тут все как и было, но, веточка, она была усохшей, и на ней не было ни одного побега. Все еще не веря в то, что вижу, я поискала аналогичные ветви и, к своему ужасу, нашла. Прервавшееся семейство, где родители умерли, а наследников нет. Мышцы свело судорогой, воздух застрял в легких, а челюсти сжались так, что начало трескаться эмаль на зубах. Это все, чем я выдала свое состояние, но, кажется, на меня вовсе не обращали внимания. Вальбурга разглядывала гобелен, как будто видела его в первый раз. Не став ничего говорить и спрашивать, ведь она явно не в себе, а конфликтовать с невменяемым магом у него в доме, нет, затея явно суицидальная, а меня дети ждут. Дети, что же я им скажу, врать нельзя, рано или поздно они узнают правду, и тогда, нет, это породит между нами недоверие, только правда, но как же будет тяжело. Развернувшись на несгибаемых ногах, я пошла на выход из этого проклятого дома, мазнув взглядом по столовой, заметила, как дядя Орион все так же сидит на стуле и в тишине пьет чай. Решив разобраться с этим позже, я уже быстрее пошла на выход. Выйдя из дома на Гримма, 12, я не знала, что мне делать дальше. Безумное поведение родственников в их родовом гнезде до сих пор не укладывалось у нее в голове. Неужели никто не приходит к ним с визитом? Андромеда мертва, такие старинные артефакты, как родовой гобелен, не врут. Но что делать дальше? Идти к детям. Надо, но чем дольше я не приду, тем дольше они останутся в блаженном неведении, и даже если я вернусь к ним, то ближайшие дни я их точно не оставлю, а значит, стоит решить текущие дела, и первое из них – поговорить с Люциусом и Белой. Примечание к главе. Почему так мало от лица ГГ? А на что он мог повлиять в этой ситуации в свои 6 лет? Толку от знаний вероятного будущего, когда тебе в лицо летит бомбарда. Так что он пока лишь наблюдает, запоминает и делает выводы, а верные выводы или нет, покажет только время. По поводу родового гобелена. Кастор и Нимфодор отсутствуют на гобелене Блэков. Все так и должно быть, и нет, они родные дети Андромеды. Однако из-за того, что она вышла замуж за маглорожденного, ее муж и дети не отображаются на гобелене, увы, таковы правила. Почему Люциус не боялся рассказывать Нарциссе свои планы? Брачный контракт, она не может вредить роду Малфой. Но так как объединились два древнейших рода, у них заключен мягкий брачный контракт. Она не обязана действовать во вред себе и интересам рода Блэк, даже если это прямой приказ мужа. Также она не обязана защищать интересы рода Малфой, обычно это и так подразумевается. Плюс он считал, раз она вышла за него, значит, она уже Малфой, а то, что они меньше года прожили в спокойствии, это не имеет значения. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 7. Сквозь боль. Пов Нарцисса Малфой. Выйдя из дома на Гримма, 12, я не знала, что мне делать дальше. Андромеда мертва, такие старинные артефакты, как родовой гобелен, не врут. Но что делать дальше? Идти к детям. Надо, но чем дольше я не приду, тем дольше они останутся в блаженном неведении, и даже если я вернусь к ним, то ближайшие дни я их точно не оставлю, а значит, стоит решить текущие дела, и первое из них – поговорить с Люциусом и Белой. Решив для начала навестить мужа, может и Беллу там встречу, я отправилась в Малфойманор. Раньше мне он казался красивым, величественным местом. Замок, стены которого выложены полуметровыми белыми каменными блоками, высокие башни с острыми шпилями, массивные колонны, красивейшие витражи и вид, выходящий на оранжерею с моими любимыми розами. Казалось, что здесь я могу быть в полной безопасности и комфорте, но так было недолго. Уже в конце первого года совместной жизни с мужем, а мне тогда было 19 лет, начали приходить они. Поначалу это были чистокровные аристократы, которые говорили, в принципе, правильные вещи, но чем дальше, тем больше манор наполняли сомнительные личности. Поначалу я старалась быть радушной хозяйкой, ведь муж сказал, что это гости, а значит, так нужно. Но после очередного маслянистого взгляда мне в спину я поняла, что это больше не мое место, я перестала чувствовать себя там хозяйкой. Осознав это, мне даже стало легче. Перестав считать себя обязанной следить за манором, я спокойно посвятила свое время тренировкам и детям. Вот и сейчас, возвращаясь в манор, я вижу уже не лордов чистокровных семей, а уличное отребье, которое расселилось вшестером в одну когда-то чистую и ухоженную спальню. Постаравшись это развидеть, я отправила патрону с Люциусу с сообщением, что когда он будет свободен, пусть зайдет ко мне в кабинет. Пришел он довольно быстро, но выглядел при этом отвратительно. Он все еще носил свою надменную маску, но уже не было той уверенности и безнаказанности благородного лорда. Все портили периодические подергивания пальцев рук и ног. Да, служить темному лорду нынче небезопасно, пронеслось у меня в голове. Я не сильно следила за новостями магической Британии, но то, что слышала, тактика террора, которая была предложена как временное решение, переросла в рейды, больше похожие на акции устрашения и кровавый угар, чем на политическую борьбу. И как говорится, если ты не касаешься политики, это еще не значит, что она не коснется тебя. И вот она коснулась. Как итог, Андромеда мертва, а у меня на руках двое детей. Хорошо выглядишь, любимая, начал разговор Люциус. Я вас давно не видел. Хотите поиграть, мистер Малфой? Ну что ж, давайте поиграем. Здравствуй, муж мой, улыбнулась я. А вам стоит почаще отдыхать и меньше пить, руки уже трястись начинают. На это он смог только скривиться, но я не останавливалась. В последнее время в нашем доме столько новых гостей, что просто на всех не хватает времени. В притворной досаде покачала головой. Каждый норовит поприветствовать хозяйку дома, завести светскую беседу, похвастаться очередным открытием. Дорогая, это все временно, ты же знаешь. Почти 6 лет, Люциус, 6, твердо ответила я. Но я пригласила тебя на разговор не за этим, ты знаешь, что случилось с Андромедой. Точных сведений у меня, увы, нет, кто-то вмешался, и мои люди. Подожди, то есть ты знал, что на дом Андромеды будет совершено нападение? Неверяще спросила я. Всего за 10 минут до начала штурма, твердо ответил Люциус. В отчете было сказано, что обнаружена потенциальная база Ордена Феникса. При всем желании я не успел бы отменить ее, ко мне обратились лишь за парочкой стенобитных артефактов, я успел только подготовить своих людей и передать чеки штурмующим, да и не мог я упустить такого шанса. Какого шанса, Люциус? У тебя жена в доме под осадой, а ты ей даже патронус, чтобы успокоить, не отправил. Прошипела я ему в лицо. Возвысить рот Малфой, конечно, воскликнул он. Вам ни о чем было переживать, я хорошо им заплатил, тебя, твою сестру и детей никто и пальцем бы не коснулся, вам надо было лишь сдаться, мы бы приютили их, поддержали в сложный момент, и они остались бы нам должны. А если бы я отправил тебе патронус, а Андромеда его заметила, между вами могло зародиться недоверие. Конечно, кто-то вмешался, и она погибла, но так получилось даже лучше, убежденно заявил он, не замечая моего окаменевшего лица. На наших руках нет крови Блэк, а для ее детей ты осталась единственным знакомым лицом, ты единственная, кому они могут довериться, и ты приведешь их в наш манор, ведь в будущем нашему наследнику нужны будут слуги, они хоть и не чистокровны, но с кровью Блэк, так что патинс. Дальше я уже не слушала. Род Блэков слуги, значит, вот как, этого уже достаточно, а ведь он даже не знает, что они метамор. Стоп, застыла я неподвижной статуей, а если кто-то узнал, что дети Андромеды метаморф-маги, мог ли он провернуть все это, для того, чтобы привязать детей к себе? Безусловно, за такой куш и не на такое пойдут. Но кто, кроме Смитвика, никто не должен был знать, но он даже за очень большие деньги не пойдет на такое. Ладно, сейчас не время, стоит вытянуть побольше информации с Люциуса, пока он болтлив и явно гордится собой. Хороший план, муж мой, проговорила я, одобрительно улыбаясь. Но как на это отреагирует глава рода Блэк и твой отец, Абраксас Малфой? Как я помню, они были дружны в школьные годы. Уже с тревогой в голосе спросила я. Да и как ты можешь быть уверенным, что Андромеда мертва? И не забывай, у детей все еще есть отец, а ты сам знаешь, чья он креатура, так просто он их не отдаст. Не переживай, дорогая. Еще год назад наш господин решил проблемы с Орионом и Вальбургой, не знаю, что случилось, но они по-прежнему поддерживают наши взгляды, хоть лорд и показал, что они теперь не в фаворе, но отчисления от них идут регулярно, будь уверена, сказал он, как будто виделся с ними, а может и виделся, но его все устраивает. А касаемо твоей сестры, с дома было 2 аппарации, одна мощная, да еще и неотслеживаемая, ее и не пытались задержать. С намеком посмотрел он на меня, на что я только отрицательно покачала головой. А на второй след мои люди смогли навести аппарационный уловитель, чтобы засечь точку прибытия. Но кто-то вмешался, ее ждали, это точно. Когда мои люди прибыли на предполагаемое место выбивания Андромеды из аппарационного канала, то нашли лишь выемку в земле диаметром 5 метров, с ровными краями, как будто все одномоментно исчезло. Задумчиво закончил он, опять с намеком глянув на меня. «Извини, дорогой», — виновато улыбнулась я. «Родовая посмертная техника, секрет рода, но ты прав, Андромеды больше нет в этом мире». «Но это еще не все», — понимающе кивнув, продолжил он. «Недалеко было найдено выжженное пятно, думаю, избавлялись от свидетелей или от исполнителей. Концы мы вряд ли найдем, но нам ничего не стоит самим назначить виновных». Увидев мою поднятую бровь и самодовольно улыбнувшись, Люциус продолжил. «Те Тонкс, мерзкий грязнокровка, решивший отомстить своей жене, которая выгнала его из дома, тем самым лишив безбедной жизни за счет рода Блэк. Именно такую версию услышит Беллатрикс на следующем нашем собрании. А документы для официального покровительства рода Малфой над детьми я подготовлю». Обдумав все сказанное, я неспешно кивнула. С Тедом вопрос надо решить, и решить его быстро, ибо он их биологический отец и прав имеет больше, чем я. А покровительство рода – это защита и помощь, обязанности в виде клятв от них не потребуется. «Дорогой, твой отец гордился бы тобой», – польстила я ему, хотя, учитывая обстоятельства, сыграно неплохо. «Отец», – немного погрустнел он, – «с моим отцом что-то не так, дорогая. Внешне все как всегда, но я вижу, что он все меньше и меньше поддерживает инициативы нашего господина. Но не переживай, скоро мы победим и сможем пожинать плоды наших трудов и лишений». «Хорошо, муж мой, я услышала все, что хотела». Улыбнулась я ему и встала с кресла. «Не буду медлить, детям наверняка сейчас страшно и одиноко. Думаю, я смогу заменить им мать». «Да, дорогая, я рад, что ты так быстро меня поняла и не противишься этому. Все же воспитывать чужих детей, да еще и нечистокровных». Понимающе покивал Люциус, а я еле сдержалась, чтобы не расцарапать ему лицо. «Будь уверена, любимая, как только все закончится, мы обязательно займемся наследником рода Малфой», — подмигнул он. «Не задерживайся надолго, буду ждать тебя к ужину, муж мой». Благосклонно кивнув, я позволила ему проводить меня до выхода из манора. «Ты же знаешь, дети сейчас в таком нестабильном состоянии, они очень ранимы, мы же не хотим их отпугнуть. А если они увидят в нашем доме людей, одетых похоже на тех, кто штурмовал их дом, они могут сделать неправильные выводы». «Ты как всегда права, дорогая», — улыбнулся он мне. «Не хотелось бы сломать игру досадной случайностью, тогда я выделю тебе дополнительную сумму, прикупите где-то в глуши небольшой особняк, и пусть знают, кому они обязаны столь комфортным жильем». «Дорогой», — укоряюще смотрю на него, — «не ты один умеешь играть в эти игры». На это он лишь улыбнулся. «Но тогда разреши скопировать некоторые общеобразовательные книги из нашей родовой библиотеки, и, думаю, можно пару специализированных по тактике магических сражений, мальчику должно быть это интересно. Еще надо выбрать пару мирных специальностей, да, думаю, зельеварение и артефакторика подойдут, незабвенная классика, пока есть время, подучу их немного. Нашему наследнику не нужны неучи в слугах, ведь они будут представлять род Малфой, так ведь?» И улыбочку с невинно наивным лицом. «Да, дорогая, я в тебе не сомневался», — коротко кивнул он. «Тогда сейчас в библиотеку». Библиотека древнейшего рода Малфой внушала. Она не подавляла своей атмосферой, как библиотека рода Блэк, со своим полумраком и черными стеллажами, но определенно внушала уважение. Высокие белые колонны добавляли величественности, а стеллажи из мореного красного дерева подчеркивали ценность знаний, хранящихся тут.